Глава 26. Оса. Инесса с прогулки вернулась возбужденная и счастливая. Ей принесли весточку от князя, в которой говорилось о том, что свадьбу назначили через неделю. За это время как раз успеют приехать на свадьбу дочери барон с женой. Я была несколько удивлена такой спешкой, но служанки в приватной беседе поделились со мной соображением, что князь с княгиней просто стараются ковать железо, пока горячо. В том смысле, что княжич слишком долго сопротивлялся, отказываясь связывать себя семейными узами, и теперь, когда он, наконец, сдался, родители пытаются ускорить процесс, пока их сынок не передумал и еще что-нибудь этакое не выкинул. Странно, мне княжич не показался слишком легкомысленным, хотя и хам, конечно. Вдохновленная новостями, Инесса вскоре отправилась в одну из гостиных дворца, где ее ждали модистки, с которыми ей предстояло подобрать модель будущего свадебного платья. Я снова передала клиентку под присмотр телохранителей и отправилась на прогулку в сад. Мне было о чем подумать. Мне совершенно не нравилась собственная реакция на абсолютно неподходящего мне мужчину, и с этим надо было что-то делать. Для начала я решила стараться как можно меньше с ним встречаться и как можно меньше общаться. Хотя опыт предыдущего дня показывал, что от меня тут мало что зависит. Судьба сама постоянно сталкивала нас друг с другом. Еще мне очень не понравилось пристальное внимание княжича к моей персоне. Он задавал весьма неудобные вопросы, на которые я, конечно, подготовила ответы, но насколько он им поверил? Конечно, вряд ли господин Хам был как-то причастен к попыткам навредить баронессе, но раскрывать свое инкогнито я считала преждевременным. Но кто мог стоять за этими попытками? Кому вообще могла помешать молодая глупая девчонка? Вряд ли это связано с ее происхождением. Даже если речь о конкурентах барона, ему могли пригрозить, могли шантажировать жизнью дочери, но не убивать же сразу. Все же наибольшая вероятность того, что, как и боялся Ярославский, жизнь его дочери в опасности только потому, что она должна стать женой Вяземского-младшего. Кто-то другой планирует занять ее место? Скорее всего. Князь не вечен. Рано или поздно он передаст управление княжеством своему сыну, и тут весьма выгодно будет оказаться у кормушки и у власти. И вот, кстати, что там барон рассказывал про прежнюю невесту княжича, погибшую около 5 лет назад? Вроде как заказчиков убийства нашли, но кто это был и зачем его заказали, неизвестно. И точно ли нашли всех причастных лиц? Вопросы, вопросы. И никаких ответов. Никто из княжеского семейства со мной этими ответами не поделится. И другие лица, которые были посвящены, как, например, тот же Петровский или секретарь княжича, тоже мне ничего не расскажут. Мало того, мои вопросы вызовут у них немалые подозрения. Ничего не узнаю, но подставлюсь. Значит, спрашивать надо у других. У тех, кто все видит и все знает, но сам остается незаметным. У слуг, конечно. А значит, пора налаживать связи в этих кругах. Благо, мой нынешний образ больше подходит для общения именно с этими слоями общества, а не с их господами. Поразмышляв так, я отправилась в главный информационный центр дворца, на кухню, налаживать связи и наводить мосты. На кухне, конечно, все кипело и шипело, жарилось, парилось, варилось. Бойкая крупная женщина раздавала указания кухаркам, попутно проверяя на соль суп в большой кастрюле, качество только принесенных со склада продуктов для приготовления ужина, заодно отпуская едкие замечания и затрещины не особо расторопным помощникам и помощницам. Я вошла в эту святая святых и скромно застряла у входа, ожидая, когда на меня обратят внимание. — А тебе что надо, девонька? — спросила эта бой-баба, наконец заметив меня. — Простите. Тихо пробормотала я, изображая из себя затюканную скромницу. «Можно мне пирожок какой-нибудь и чашку чая? Мне страшно неудобно вас просить, но я не смею чаевничать вместе с баронессой. На обед с ней не ходила, а кушать уж очень хочется». Даже представила себе, как я глазками несчастными так луп-луп. но глазки были спрятаны под повязкой, поэтому несчастный вид пришлось сделать с помощью опущенной головы, чуть сгорбленной спины и нервно сжимающих ручку трости дрожащих пальцев рук. Ну и мой достаточно тщедушный вид в мешковатом платье, прячущем формы, которые у меня какие-никакие, но есть, тоже вызывал у добросердечных женщин в возрасте желание меня накормить. Женщина ахнула, сплеснула руками и кинулась ко мне. «Да, конечно, деточка, проходи, накормлю. Меня Алевтиной зовут, я тут вроде как шеф-повар». Она явно гордилась столь громким званием. Одно дело кухарка, пусть даже главное, и совсем другое – шеф-повар. И не важно, что разница исключительно в названии. Алевтина взяла меня за руку и подвела к столу в дальнем углу кухни. «Вот тут у нас слуги едят. Заходи, если проголодаешься, всегда накормим. Ты, значит, компаньонка невесты княжича. Как тебя зовут-то?» «Асанна», — так же скромно и негромко прошелестела я. «Сопровождаю ее милость». «Что ж, о тебе даже никто не позаботился. Ты ж сама ничего не можешь. Разве ж так можно? Ты что же, совсем одна? Родные-то есть?» «Сирота я», — всхлипнула жалостно. «Так, главное не переборщить». «Меня 5 лет назад нашли на берегу с разбитой головой. Зрение и память потеряла. Никто из близких не нашелся. Спасибо монахиням в монастыре. Приютили». И я начала рассказывать свою историю как можно жалобней, с самыми ужасающими подробностями. Через некоторое время за столом и рядом с ним уже столпились кухарки, а также забежавшие перекусить или за чаем для своих господ служанки и слуги. Ну еще бы! Новое развлечение! Театр одного актера! И слеза, стекающая по щеке из-под повязки. Еле выжила. Пришлось даже незаметно лука, который резали на соседнем столе, нюхнуть. Но мастерство не пропьешь. Зря, что ли, столько лет актерское мастерство в школе изучали. В общем, даже самой себя жалко стало. Голодающую сиротку, конечно, тут же накормили самыми вкусными пирогами, напоили горячим травяным чаем. А я и рада изображать из себя постящуюся монашку на княжеских приемах при разнообразии блюд и запахов. Все же гораздо легче, ежели перед этим плотно перекусить. Расспрашивать я пока никого ни о чем не стала. Рано. Надо сперва стать своей, втереться в доверие. Познакомилась с несколькими работницами кухни, камеристкой княгини и даже с горничной княжича. Постаралась запомнить все имена, хотя это было непросто. Впрочем, мне было простительно и ошибиться. Все ведь считали, что я не вижу никого. Мне приходится определять говорившего по голосу. На самом деле, на память я не жаловалась. В школе нас заставляли тренировать различные виды памяти. Но я же обычная забитая сиротка, которую даже покормить ее господа забывают. Вскоре Алевтина обратила внимание на толпу праздно шатающихся по кухне любопытствующих и разогнала всех заниматься делами. А я двинулась обратно в покои баронессы. Она должна была вот-вот вернуться со встречи с модистками, чтобы подготовиться к предстоящему ужину с княжеской семьей.